Глава 25. Второе пробуждение. Человек и обезьяна начали очередной остервенелый бой на выносливость. Вскоре руки Циньмо начали побаливать и неметь из-за лобового противостояния атакам демонической обезьяны. Еще немного погоди, его лицо опухло от множества ссадин и синяков, оставленных кулаками обезьяны, однако та не пользовалась возникающими возможностями убить парня, а вместо этого продолжила сражаться, подавляя часть своих сил. «Еда! Сила!» Демоническая обезьяна выбросила руку в очередном ударе, от которого образовался поток ветра, фактически содержащий в себе 9 волн силы. Этот прием и правда был 8 громовыми ударами третьей формы «Буря 9 драконов». И, конечно же, во время сражения обезьяна не забывала ворчать о том, что, чтобы быть таким же сильным, он должен есть больше. «Глаза небес, пробудитесь!» Жизненная ци Циньмо хлынула к его глазам, формируя первые небеса пробуждения глаз 9 небес. Небесный узор Большой Медведицы. Казалось, что в его глазах появился еще один слой мистического зрачка. Пробудив свои глаза небес, Циньмо внезапно почувствовал, что все в мире становится предельно ясным, имея смысл и упорядоченность. Сближающийся с ним удар кулака демонической обезьяны стал выглядеть в его глазах по-особому, даже от непривычки чудно. Он мог разглядеть на кулаке обезьяны каждую волосинку, покачивающуюся от трения с воздухом, и даже как каждое сухожилие и мышцы сокращаются под кожей, а также движущиеся внутри потоки силы. Техника пробуждения глаз 9 небес, которую передал ему слепой, позволила его глазам увидеть саму суть происходящего, и, конечно же, он теперь отчетливо осознавал, какова была разница в силе между ним и его противником. Но самое главное, как управлять своими сильными сторонами, о которых он раньше даже не задумывался. В тот же миг, перед тем, как его кулак столкнулся с кулаком огромной обезьяны, его 5 пальцев расслабились, и затем тут же начали распрямляться, прорывая воздух своими кончиками с пронзительным свистом, словно кто-то спустил тетиву сильно натянутого лука. 8 громовых ударов второй формы — громовые пальцы играющего на пипе. Примечание переводчика. Пипа — такая большая китайская балалайка. Старый Ма разбирался не только в кулачных техниках, но и в техниках пальцев. Например, громовые пальцы играющего на пипе — это одно из лучших умений в своей категории, связанное с использованием пальцев в бою. Когда первый палец Циньмо соприкоснулся с кулаком демонической обезьяны, та тут же поняла, что вся ударная мощь в её кулаке растворилась. Со вторым коснувшимся пальцем парня обезьяна ощутила неистовую вибрацию, исходящую от сухожилий лапы. После столкновения с третьим пальцем обезьяна ощутила также дрожь в мышцах, отчего невольно запаниковала. Четвертый палец парня щелкнул по кулаку демонической обезьяны, неконтролируемо отбрасывая всю лапу кверху и открывая незащищенную грудь. Наконец, и пятый палец Циньмо нашел свою цель, но сталкиваясь уже с грудью огромного зверя. Демоническая обезьяна почувствовала, словно в нее врезался табун из сотни диких быков, обитающий в великих руинах, и тут же отлетела назад. Циньмо молча уставился, не слишком ли сильное пробуждение глаз 9 небес, которому его научил слепой. Ведь сейчас поистине сильной была не его атака, а глаза. Используя глаза небес, он с легкостью подмечал все изменения движущихся потоков силы обезьяны, в итоге обнаружив слабость в ее ударе и первым касанием пальца ударяя прямо по ней, нивелировал всю ту поразительную мощь, стоящую за кулаком. В момент задумчивости демоническая обезьяна успела подняться и ударить его. Затем она подпрыгнула к небу и, сжав кулаки, беспощадно обрушила их на Циньмо сверху вниз. Земля содрогнулась, образовывая глубокую яму в месте, куда приземлилось тело мальца. Демоническая обезьяна с громким взрывом приземлилась на землю и замахнулась в сторону ямы. Но прежде чем кулак успел добраться до границ углубления, Циньмо щелкнул пальцем по ее кулаку. В следующий миг гигантское мохнатое тело, словно невесомое, взлетело к небу. Циньмо тут же выскочил из ямы, быстро сблизившись со все еще находящейся в воздухе обезьяной. «Буря 9 драконов! Бум-бум-бум!» Прогремела серия взрывов, после чего огромное тело обезьяны полетело к земле, словно падающая звезда, в итоге разломив спины на части несколько деревьев, которым не повезло расти на ее пути. Через некоторое время Циньмо и демоническая обезьяна вновь добрались до вершины утеса. Жадно глотая воздух, они лежали на спинах, полностью обессиленные и неспособные продолжить сражаться. Несмотря на могучесть глаз небес, они потребляли настолько много жизненной ци, что даже Циньмо не мог позволить себе такого расточительства, и это с его невероятно плотным совершенствованием. Немного отдохнув, демоническая обезьяна села и, подняв большой палец, затыкала в свою сторону. «Я старший!» «Я старший! Ты младший!» Качая головой, запротестовал севший Циньмо. «Я сильный!» Разъярилась обезьяна, подняв кулак и показав на нем ссадины и рассечения. «Я сильней!» Циньмо растопырил один из своих пальцев и взмахнул им в сторону лохматого здоровяка, беспощадно впечатывая в землю. Демоническая обезьяна кувыркнулась в сторону, опять начав сражаться. Тем не менее, это продлилось недолго. Чуть погодя, они вновь попадали на спины, чтобы отдышаться. Восстановив силы, Циньмо сразу встал. Демоническая обезьяна, приподнявшись, присела и уставилась на парня, который, стоя на вершине утёса, начал демонстрировать 8 громовых ударов. Он только однажды показал обезьяне парочку движений, но та умудрилась понять основы, хоть и с грубоватым исполнением. Теперь же Циньмо решил показать 8 громовых ударов чрезвычайно детально, уделяя особое внимание всем тонкостям и сложным моментам техники. Он хотел разжевать ей саму суть техники, которая заключалась в проявлении наибольшей силы в движениях. Демоническая обезьяна училась очень быстро, сумев всего за несколько часов полностью освоить 8 громовых ударов. Сердце Циньмо сжалось от страха при мысли, что если он продолжит ее тренировать, сможет ли он вообще все еще сражаться на равных с этим гигантом? «Этот здоровяк, похоже, тоже гений боевых искусств. Неужели все странные звери такие умные? Могут ли они тоже совершенствоваться?» Циньмо задумался, и Сев начал обучить обезьяну своей дыхательной технике 3 эликсиров тела тирана. Демоническая обезьяна подражала ему, пытаясь научиться правильно дышать. Техника 3 эликсиров тела тирана на самом деле была самой простой дыхательной техникой Дао-инь, поэтому способ ее использования тоже был очень прост, требуя лишь перемещения жизненной ци в определенном направлении. Немного погодя, демоническая обезьяна в основном овладела техникой Дао-инь, ритмично дыша, отчасти это было благодаря ее темпераменту. Будучи травоядной, у нее была спокойная натура и незамутненный ум, что как раз-таки и способствовало такому быстрому овладению техникой Дао-инь. «Здоровяк и правда настоящий гений боевых искусств!» Увидев, насколько быстро обезьяна овладела техникой Дао-инь, Циньмо не мог удержаться от искреннего восхищенного восклицания. «Упорно тренируйся, здоровяк! Я навещу тебя завтра!» Договорив, он спрыгнул с утёса и побежал обратно в деревню. Демоническая обезьяна села и, наблюдая за ним, прошептала. «Кроха!» Следующие несколько дней Циньмо постоянно приходил поспринговаться с демонической обезьяной, после которого последняя приносила ему какие-то фрукты, а он, в свою очередь, показывал ей, как правильно совершенствоваться, и даже учил техники божественных ног небесного расхитителя одноногого. Демоническая обезьяна с самого начала была хороша в кулачных навыках, что не скажешь о ногах. Однако после изучения божественных ног небесного расхитителя, движения ее ног стали очень хитрыми и непредсказуемыми, ставя Циньмо в невыгодное положение при малейшем проявлении неосторожности. Сила Циньмо увеличивалась стремительными темпами, но прогресс обезьяны был ничуть не хуже. Вскоре она добилась некоторых успехов даже в совершенствовании жизненной ци. Во время спаррингов, если Циньмо не использовал свои глаза небес, то не мог одержать верх над ней и даже больше. Оказывался в невыгодном положении. Одним вечером после битвы с демонической обезьяной Циньмо, как обычно, пришел к немому кузнецу для помощи, а также наблюдению за огнем, как он его учил. В божественном сокровище духовного эмбриона его жизненная ци была похожа на огонь, постоянно закаливающий миниатюрный духовный эмбрион. Вроде все шло как обычно, как вдруг его духовный эмбрион в пространстве божественного сокровища начал притягивать и безумно поглощать золотое море, состоящее из золотых лучей света. Немой не мог видеть, что происходит в духовном эмбрионе Циньмо, поэтому он, само собой разумеется, не знал, что внутри тела его ученика происходит что-то мистическое. Поглощая все больше и больше золотых лучей, словно только начав набирать обороты, маленькая фигура духовного эмбриона Циньмо вдруг резко застыла. Духовный эмбрион даже перестал вдыхать и выдыхать, утопая в тишине. Циньмо пытался заставить его пошевелиться, но безрезультатно. «Неужели мой эмбрион помер?» Парню было немного неловко, но спустя немного времени его духовный эмбрион, словно очнувшись ото сна, медленно пришел в себя. Циньмо с облегчением вздохнул и вернулся к созерцанию огня. В тот же момент он ощутил, что его жизненная ци стала чрезвычайно горячей и обжигающей. Всякий раз, когда его духовный эмбрион выдыхал жизненную ци, та продолжала гореть даже после того, как вытекала из таинственного пространства божественного сокровища духовного эмбриона. Циньмо шокированно вскочил, тут же прекратив созерцание огня, однако было слишком поздно, и его одежда резко воспламенилась. Немой, который стоял рядом с ним, сразу же поднял огромный чан с водой и, перевернув, накрыл им парня, погасив огонь. Подняв чан, Циньму стал походить на утопленную крысу. Немой был обескуражен, но все же проверил мальца на наличие ожогов на теле. Закончив, он тут же отбросил в сторону свой молот и железный прут, умчавшись прямо к старешней деревне. Оказавшись на месте, он активно жестикулируя описал все, что произошло. Старешина был поражен и сразу же попросил глухого и немого вынести его наружу. «Моэр, попробуй снова посмотреть на огонь, как учили!» Циньму не знал, почему старешина был столь серьезен, но не стал уточнять, а сразу же начал созерцать огонь. В божественном сокровище духовного эмбриона его жизненная ци вновь превратилась в пылающую печь, окутывая его духовный эмбрион. После этого из его тела вырвалась теплая волна, мгновенно повысив температуру тела. Глаза старейшины деревни азартно заблестели, и он начал направлять Циньму. «Моэр, сосредоточься и успокой свой разум. Подними свою ладонь и взмахни ее словно ножом. Покажи мне хороший удар!» Глядя на огонь печи, Циньму успокоил разум и избавился от лишних мыслей. Его жизненная ци естественным образом пришла в движение, когда он взмахнул рукой, словно та была ножом. И его ладонь и правда загорелась, рубанув подобно пылающим огнем мечу.